Как ни старался Д'Артаньян, ему больше ничего не удалось узнать о своих трех новых друзьях. Он решил верить в настоящем тому, что рассказывали об их прошлом, надеясь, что будущее обогатит его более подробными и более достоверными сведениями. Пока Атос представлялся ему Ахиллом, Портос – Аяксом, а Арамис – Иосифом. В общем, молодые люди жили весело. Атос играл и всегда несчастливо. Но он никогда не занимал у своих друзей ни одного су, хотя его кошелек был всегда раскрыт для них. И если он играл на честное слово, то на следующее же утро, уже в 6 часов утра, посылал будить своего кредитора, чтобы вручить ему следуемую сумму. Портос играл изредка. В такие дни, если он выигрывал, то бывал великолепен и дерзок. Если же он проигрывал, то бесследно исчезал на несколько дней, после чего появлялся с лицом бледным и вытянутым, но с деньгами в кармане. Арамис не играл никогда. Он был самым дурным мушкетером и самым скучным гостем за столом. Всегда оказывалось, что ему нужно идти заниматься. Случалось в самый разгар пира, когда все в полубеседы, возбужденные вином, предлагали еще 2, если не 3 часа посидеть за столом, Арамис, взглянув на часы, поднимался и с любезной улыбкой на устах прощался с присутствующими, торопясь, как он говорил, повидаться с назначившим ему свидание ученым-богословом. В другой раз он спешил домой, чтобы потрудиться над диссертацией, и просил друзей не отвлекать его. В таких случаях Атос улыбался своей чарующей улыбкой, которая так шла к его благородному лицу. А Портос пил и клялся, что из Арамиса в лучшем случае получится какой-нибудь деревенский священник. Планше, слуга Д'Артаньяна, с достоинством принял выпавшую на его долю удачу. Он получал 30 су в день и целый месяц возвращался домой веселый, как птица, и был ласков и внимателен к своему господину. Когда над квартирой на улице Могильщиков начали скапливаться тучи, другими словами, когда 40 пистолей короля Людовика XIII растаяли почти без остатка, Планше стал рассыпаться в жалобах, которые Атос находил тошнотворными, Портос — неприличными, а Арамис — просто смешными. Атос посоветовал Д'Артаньяну рассчитать этого проходимца. Портос предлагал предварительно выдрать его. Арамис же изрек, что господин просто не должен слышать ничего, кроме лестного о себе. «Всем вам легко говорить», — сказал Д'Артаньян. «Вам, Атос, когда вы живете с гримом в полном молчании, запрещая ему разговаривать и поэтому никогда не слышите от него дурного слова. Вам, Портос, когда вы ведете роскошный образ жизни и вашему мушкетону представляетесь божеством. Вам, наконец, Арамис, всегда увлеченному богословскими занятиями и тем самым уже умеющему внушить величайшее почтение вашему слуге Базену, человеку кроткому и благочестивому. Но как мне, не имея ни почвы под ногами, ни средств, не будучи ни мушкетером, ни даже гвардейцем, как мне внушить любовь, страх или почтение моему Планше?» «Вопрос важный», — ответили трое друзей. «Это дело внутреннее, домашнее. Слуг, как и женщин, надо уметь сразу поставить на то место, на котором желаешь их видеть. Поразмыслите об этом». Д'Артаньян, поразмыслив, решил на всякий случай избить Планше и выполнил это с той добросовестностью, какую вкладывал во все, что делал. Отодрав его как следует, он запретил Планше покидать дом и службу без его разрешения. «Имей в виду», — добавил Д'Артаньян, — «что будущее не обманет меня. Придут лучшие времена, и твоя судьба будет устроена, если ты останешься со мной. А я слишком добрый господин, чтобы позволить тебе загубить свою судьбу, и не соглашусь отпустить тебя, как ты просишь». Этот способ действий внушил мушкетерам глубокое уважение к дипломатическим способностям Д'Артаньяна.